«Усманов, на выход, к вам прибыл адвокат». Только что сидевший на шконке, поджав ноги, Рахим Усманов стремительно влез в кроссовки и дисциплинированно подошел к конвою. «Ну, наконец-то!» Тиджей снова прилег. Ему не хотелось ничего, и даже от ужина он отказался. Лишь выпил стакан чая. «И это они называют чаем», — презрительно подумал Тиджей, как только попробовал безвкусную сладковатую водицу. «Разве можно сравнить наш с этим русским лефортовским? Это как наша великая демократия и ваша перестройка». Рахима увели к адвокату, и в этот момент к нему подсел второй сосед. Он весь трясся, то ли от страха, то ли от напряжения, наклонился к самому уху Томми и быстро зашептал: «Наш сед, хим, нетте, му он тукач, с одной». Томми не мог видеть губ говорящего и поэтому различал лишь отдельные согласные слоги. Он отстранил от себя экс-министра, быстро достал прихваченный из допроса листок бумаги и сунул соседу ручку, ткнув в лист «пиши». Тот, озираясь, как будто за ними наблюдали, лихорадочно вывел: «Рахим, предатель и стукач. Он никакой не боевик и не фальшивый монетчик. Провокатор. Берегитесь!» Посмотрел на Тиджея. Тот кивнул, что все понял. Старик схватил листок, оторвал запись, сунул в рот и принялся отчаянно жевать, корча невообразимые рожи. Томми брезгливо покачал головой. «Ну и нравы у этих русских членов правительства. У нас, конечно, тоже министров иногда ловят за руку, но чтобы они жрали свои записи, это уж полное варварство. Нечего удивляться, что они до сих пор ездят по правой стороне дороги». Томми похлопал старика по плечу и показал ему большой палец, сказал одними губами «спасибо». Наседка. Рахим Усманов переглянулся с адвокатом и бросил тревожный взгляд на неизвестного ему следователя с волчьим взглядом. «Господин Усманов», — тихо, мягко произнес адвокат, — «это господин Соломин». Рахим заволновался. «Нет, нет, не беспокойтесь, господин Соломин не имеет к вашему обвинению никакого отношения», жестом приглашая присаживаться, пояснил адвокат, «но он мог бы посодействовать в вашем деле». Рахим осторожно присел на краешек стула, и доселе неизвестный ему следователь сразу перешел к делу. «Я не могу повлиять на ход расследования по фальшивым долларам США», сразу объяснил он. «Однако в вашем деле есть еще одно обвинение по связям с вашим зятем-боевиком». Рахим дернулся. Эта часть ему и его адвокату доставляла наибольшие хлопоты, ибо следователь мог повернуть это обвинение как угодно. «Так вот, я могу посодействовать, чтобы это обвинение из дела убрали». Рахим глянул на адвоката, и тот кивнул. «Это правда». «А что взамен?» Соломин нехорошо улыбнулся. «Ваш сосед норвежец. Спровоцируйте его на драку». Рахим задумался. Пока предложение выглядело вполне деловым. «Он что, должен нанести мне телесные повреждения, чтобы укатать его по статье?» Следователь улыбнулся. «Ну, это в идеале. Пока просто затейте драку и вызовите конвой, если он сам не вызовет. Мы его переведем в штрафной изолятор за нарушение порядка». Рахим задумался. Задание было весьма простым и очень соблазнительным, хотя он, конечно же, понимал, что значит перевод в ШИЗО. Для многих это оборачивалось возбуждением нового уголовного дела, и даже если ты входил в эти стены невиноватым ни в чем, выходил ты уже не на волю, а в лагерь. «Договорились, но мне нужно подтверждение от моего следователя». Соломин глянул на часы. «Конечно, он придет минут через 5, но, в принципе, я с ним этот вопрос уже перетер. Проблем не будет, я думаю». Рахим старательно подавил рвущуюся изнутри счастливую улыбку. Он и мечтать не мог о таком везении. Крыса. Томми так и бродил в полусне по знакомым лондонским закоулкам и снова возвращался к Вестминстерскому аббатству. Мысленно оглядывал церковь Святого Петра, что по праву считается самым высоким культовым сооружением Британских островов. Навещал капеллу Генриха VIII и, конечно же, усыпальницу Исаака Ньютона. Именно к нему, великому земляку, доказавшему законы всемирного тяготения, он часто приходил в реальности, чтобы еще и еще раз прочитать эпитафию на надгробии, которую уже выучил наизусть. Пожалуй, Тиджей хотел, чтобы нечто подобное изобразили потомки на его скромной могиле. Памятник, бюст наверху и слова: «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и прилива океанов. Он исследовал различия световых лучей и проявляющиеся при этом различные свойства цветов. Пусть смертные радуются, что существует такое украшение рода человеческого». Ах, как хотелось Ти-Джею, Томасу Джонатану Хоупу, потомку великого разведчика Сиднея Рейли, услыхать хоть пару слов, похожих на эти вечные строки. Пусть смертные радуются, что существует такое украшение рода человеческого, повторил Ти-Джей вслух и открыл глаза. В камеру как раз заводили вернувшегося от адвоката сокамерника стукача Рахима. Второй сосед делал вид, что спит, и поделиться мыслями было попросту не с кем. А между тем, Ти-Джей усмехнулся, а между тем сегодня был день его рождения, Happy Birthday. Рожденный в начале зимы, он не любил свой день рождения и старался на это время скрыться куда-нибудь подальше. Впрочем, немногочисленные родственники Томми и так не знали его телефонов и почтового адреса, но сегодня Ти-Джей особенно не был доволен тем, как движется этот особенный день, ибо впервые в жизни он не распоряжался даже своим местонахождением. А провести именины в тюрьме... Томми вскочил и, едва не задев плечом Рахима, прошелся по камере. «Эй, смотри, куда прешься, рожа!» Неожиданно нервно отреагировал сосед по несчастью и стукач по совместительству. Томми отодвинулся и размеренно заходил из угла в угол. Ему остро не хватало движения. Он никогда, например, не стеснялся бегать и считал бег одним из важнейших видов спорта. Если бы не его крепкие ноги и здоровые легкие, он не вышел бы здоровым и невредимым из многих передряг в своей совсем не безоблачной карьере. Как правило, полицейские во всех государствах пренебрегают подобной истиной и не уделяют должного внимания тренировкам. Они словно не понимают, что именно бег вырабатывает выносливость и уравнивает шансы на победу в гонке с преступником. Томми улыбнулся. Самым забавным ему казался тот факт, что именно кросс во всех курсах подготовки работников полиции и правоохранительных органов является первым и главным экзаменом на сдачу квалификационных экзаменов. Но во всех странах и системах ленивые, ожиревшие полицейские заставляют понижать стандарт и нормативы. «Слушай, перестань маячить перед глазами!» — раздраженно рыкнул Рахим. «Запарил уже! Бегаешь из угла в угол, словно крыса!» Ти-Джей приостановился. «Крыса» во многих культурах было словом оскорбительным, но он уже почуял в интонации Рахима некий надрыв, словно тот отрабатывал заданное на дом упражнение. Пожалуй, с обучением своего сокамерника вежливости можно было и подождать. Хохлома. Когда договоренность была достигнута, Соломин вернулся в свой кабинет и погрузился в очередное исследование всего изъятого у норвежца. Теперь, когда не только Белугин, но и Заславский внятно дал понять, что норвежца можно мочить, Джохансен был обречен. Не пройдет и пары часов, как Усманов спровоцирует ссору, затем драку, и норвежца к его же пользе переведут в другую камеру, и ждать его там будут не обычные подследственные, а недавние опытные в дознании менты. Под те же условия, что дал Соломин Усманову закрыть глаза на то или иное обстоятельство в деле, эти ребята устроят норвежцу настоящий ад. «И однажды он мне все подпишет», — мурлыкнул полковник, — «а то и повинную принесет».